Наталья Григорьевна Долинина. Мы с Сережкой близнецы. Часть первая. Осень. Меня зовут Маша, а моего брата Сережка. Мы близнецы. Раньше, когда мы были маленькие и ходили в одинаковых пальто, нам очень нравилось, что на улице все спрашивают маму: «Они у вас не близнецы случайно?» И Сережа всегда отвечал: «Нет, я на 12 минут старше». А мама не любит, когда про это спрашивают. Она всегда хмурится и хочет поскорее уйти. Это, наверное, потому что многие говорят: «Вы подумайте, близнецы оживут. Неужели оба здоровенькие? Удивительно». Теперь мы с Сережкой тоже не любим, когда про это заговаривают. Но взрослым надо отвечать вежливо. Поэтому Сережка объясняет сразу: «Да, близнецы, и оба живы. Удивительно, правда?» И тогда у нас больше ничего не спрашивают. А вчера мы пришли к доктору Кораблевой, и Сережка мне шепчет: «Сейчас спросит про близнецов». А она ничего не спросила, только говорит: «Вам сколько лет?» Я отвечаю: «Позавчера 8 исполнилось». А она: «Деретесь часто?» Я ничего не ответила, а Сережка сказал: «Маша этого заслуживает». Тогда я его тихонько толкнула в бок, а он меня изо всей силы в подбородок. Доктор Кораблева что-то пишет, а мы деремся. Тут она голову подняла и спрашивает: «Ну что это за пыхтение?» Мы перестали драться, но я Сережке все-таки поддала. А доктор говорит: «Что же вы одни пришли?» «Одни», отвечает Сережка. «А по дороге дрались?» Мы удивились. «Зачем же мы будем по дороге драться?» Сережка говорит: «На улице не дерутся, там машины ездят и трамваи иногда». А доктор Кораблева засмеялась и дала нам записку, что свинка у нас уже кончилась и можно идти в школу. Это хорошо, что свинка кончилась. Во-первых, Сережка все время надо мной смеялся и называл поросенком. Сам тоже, как поросенок, раздулся. И Мишу Кузнецова к нам не пускали, а это Сережкин товарищ. Он каждый день звонит по телефону и спрашивает, что задано. Даже папа удивился. «Миша был в школе?» «Был», отвечает Сережка. «Так почему же он задание не знает?» Я говорю: «Папа, он каждый день звонит». А Сережка посмотрел на меня сердито и объясняет: «Что ты понимаешь? Это он из-за дружбы звонит, ясно?» А мне, например, Галя Беликова из-за дружбы не звонит. Ну ладно, я у нее теперь буду каждый день спрашивать, что задано. Наша школа. Сегодня мы рано встали вместе с папой и мамой. Сережка за завтраком все время подмигивал на конфеты. Он ясно думал, что мама разрешит в школу взять. А мама говорит: «Знаю я вас, все тетрадки липкие будут. Берите свои завтраки и никаких конфет. Молоко не забудьте». Папа спрашивает: «Что наши дети сегодня вместо белки и стрелки в космос полетят? Зачем ты столько снеди готовишь?» Мы с Сережкой засмеялись, а мама рассердилась. «Сколько раз я тебе объясняла, что на родительском собрании всем велели приходить с завтраком и с молоком». Папа ничего не ответил. А Сережка, конечно, влез: «Мы не грудные, нам соска не нужна, и вообще зачем брать завтрак на какие-то 4 часа?» Тогда мама ему сказала: «Не твое дело судить о поступках учителей, понял? Тем более Марина Тимофеевна такая у вас хорошая». Сережка спрашивает: «Разве учительницы бывают нехорошие?» В это время папа закашлял, а мама говорит: «Нет, конечно, не бывают, но Мария Тимофеевна особенно хорошая, и стыдно ее огорчать. Например, некоторые тройки зарабатывают». «Ну тут уж ничего не поделаешь. Правду мама говорит, тройки мы получаем, особенно я, по арифметике». Пришли мы в школу. Школа у нас молодая, ей будет в этом году 5 лет. Это значит, что мы уже жили, а школы еще не было. Ее построили, когда нам было 3 года. Так объяснила на уроке Мария Тимофеевна. «Скоро будет праздник, юбилей школы, и поэтому никто не должен получать двойки». Это тоже Мария Тимофеевна сказала. И вот мы идем в школу после свинки. Погода очень хорошая, и настроение у нас тоже хорошее, потому что по школе мы соскучились. Идем мы медленно, торопиться некуда. И вдруг Сережка говорит мне: «Зачем они говорят? Нехороших учителей не бывает, а сами кашляют. Но разве тыкалка хорошая?» «Тыкалка – наша учительница пения. Это мы ее так прозвали, потому что она никого по фамилии не зовет и по имени, конечно, тоже не знает. Ты, девочка, ты, мальчик, и больше никак». Раньше, в первом классе, у нас папа Карло был, и мы пение очень любили. А потом пришла тыкалка. У папы Карло даже гаммы весело пелись, а у этой, как молитвы: «До, ре, ми, фа, соль, ля, си, Господи, спаси». Это Галя Беликова придумала. Она теперь тоже пение не любит. И Мишка Кузнецов не любит. И весь класс. «А еще, — говорит Сережка, — зачем мама так говорит? Не твое дело судить. Конечно, Мария Тимофеевна очень хорошая, не то что тыкалка. Только она нас за маленьких считает». А я так думаю: чье же это дело судить о поступках учителей? Ведь они нас учат, а не родителей. Мы же лучше и знаем. «О чем ты, Маша, думаешь?» – спрашивает Сережка. «Молчишь и мне не отвечаешь». «Потому что взрослые не понимают», – говорю я. «Ну ладно, бежим скорей, а то нам еще решить надо, как дальше жить будем». В школьном дворе мы обсудили, как будем теперь учиться. На одни пятерки. И на уроках не будем разговаривать. И Сережка не будет драться со своим лучшим другом Мишей Кузнецовым. Когда мы пришли в школу, там никого еще не было. Мы сели в раздевалке и стали ждать наших ребят. А Сережка сказал, что как же я буду учиться на одни пятерки, если не знаю таблицу умножения. Я говорю: «Кто не знает?» Сережка отвечает: «Ты не знаешь, Комарова Маша». Я его толкнула легонечко и говорю: «Нет, знаю, это ты не знаешь». Тогда он меня тоже толкнул, и мы, конечно, подрались. И вдруг слышим: «Смотрите, комары пришли и опять дерутся». Это, оказывается, Миша Кузнецов явился. Мы сразу перестали драться, и Сережка говорит: «Ты, Кузнец, иди в класс, я сейчас». А когда Миша ушел, Сережа мне косу заплел, потому что она расплелась, пока мы дрались. А при Кузнецове он стесняется. Никто в классе не знает, что наш Сережка умеет косы заплетать. Как Сережа спекулировал. «Мы сегодня решали трудные задачи, и мне некогда было на Сережку смотреть, тем более он на другом конце класса сидит. А в конце урока я посмотрела и вижу: Сережка совсем Марию Тимофеевну не слушает, вертится на парте, что-то из портфеля вытаскивает, в карман перекладывает. А мама только сегодня утром нас спрашивала: ничего постороннего в школу не несете?» Я сказала, что не несу. И Сережка тоже сказал. Неужели он маму обманул? Интересно, что у него в карманах? Только я это подумала, а Мария Тимофеевна спрашивает: «Комарова Маша, какой у тебя получился ответ?» Я встала и не знаю, что говорить. А тут как раз звонок прозвенел, и Мария Тимофеевна нас на перемену отпустила. Я побежала в коридор и стала ждать Сережку. Стою, все ребята вышли из класса, а Сережки нет. Уже снова звонок прозвенел, опять надо идти на урок, а Сережка еще из класса не вышел. Пришла Мария Тимофеевна, впустила нас в класс. Смотрю, Сережка наш на парте сидит спокойно. Так я и не узнала, что он из портфеля вынимал. На всех переменах он пропадал куда-то, а после уроков говорит: «Идем, Маша, я тебе дома что-то покажу». Я, конечно, побежала скорей. А дома оказался папа. Его с работы отпустили, потому что он завтра в командировку уезжает. Папа и спрашивает: «Что это у вас носы такие радостные? По пятерке получили?» А Сережка достает из портфеля целую кучу марок и говорит: «Смотри, папа, какие у меня вещи есть!» И мы втроем стали разбирать Сережкины марки. Только мне не очень было интересно, потому что я не марки собираю, а картинки с конвертов. Но папа даже про утюг забыл, он собирался брюки свои гладить. Так бы утюг и стоял, наверное, но я все-таки выключила. А папа говорит: «Дай-ка мне, Маша, спички и папиросу». И тут Сережка бежит к своему столу, вытаскивает из ящика все свои спичечные коробки. Он их раньше собирал и сует в портфель. Папа спрашивает: «Что ты делаешь?» А Сережка: «Я, говорит, их в школу отнесу, одному мальчику отдам, ведь они мне не нужны». Папа его похвалил: «Правильно, отдай товарищу». А Сережка объясняет: «Он мне за это яблок принесет». Папа даже папиросу выронил. «Ты что же, — говорит, — торгуешь, что ли, спичечными коробками?» «Я не торгую вовсе, — отвечает Сережка. «Я спекулирую». «Что? Где ты такое слово-то услышал?» «А я только тут и догадалась. Сережка, ты потому и на переменах пропадал, ты скипулировал?» «Да». Когда папа посадил Сережку на диван и потребовал: «Ну, братец, объясняй все. И где ты был во время перемен? И как ты спекулируешь?» Но Сережка ничуть не испугался. «Мы только маму боимся, потому что она как закричит, а папу мы не боимся, но все-таки слушаемся». И Сережка объяснил все. «На переменах, — говорит, — я никуда не ходил. Мы с Сашей Бубновым под партой сидели, чтобы нас не заставили в коридор идти». Папа спрашивает: «А что же вы там делали под партой?» «Мы договаривались, — отвечает Сережка. Мне Саша Бубнов на уроке записку написал, вот она. И достает бумажку, а там написано: «Комуров, отдай яблоки, а завтрак я тебе марки дам». «Грамотеи, нечего сказать, — говорит папа. — Так ты марки за завтрак купил, что ли?» «Ну да, — объясняет Сережка. — Я весь урок печенья из портфеля в карманы перекладывал, чтобы потом отдать. А больше у меня ничего нету, спичечные коробки только, но они ему не нужны, Саше Бубнову». Сережка замолчал. И папа тоже молчит, и я молчу. Тогда Сережка опять говорит: «Ну, я и решил отдать коробки одному мальчику, он их собирает, а он мне завтрак даст, а я этот завтрак Бубнову». А Бубнов еще сказал: «Правильно, мы с тобой такую хорошую спекуляцию сделаем». Папа закурил опять и вдруг спрашивает: «Ты есть-то хочешь?» «Хочу», — говорит Сережка. «Ну, тогда дай сюда твой автоматический карандаш. Марья, выдай ему за карандаш кусок хлеба. Маслом намазать?» «А чего карандаш? Как чего? Я спрашиваю, маслом намазать? Если хочешь с маслом, то отдавай револьвер, а за колбасу – пистоны». Сережка говорит: «Ну, папа…» А папа нисколько не смеется. Он смотрит на Сережку совсем не ласково. «Спекулировать так спекулировать. Выходит, мы с матерью на старости лет вас даром кормим, да? Придется переучиться». «Папа, — говорю я, — вы не старые, вам только 29 лет». «Ничего, с таким сыном довольно скоро будем стары. Ну, что же ты, где карандаш?» «Я, — говорит Сережка, — не знал. Я совсем и не думал, и Бубнов не думал». «Ничего подобного, — отвечает папа. — Марья, ты зачем ему вчера свою лупу подарила? Почему ты у него взамен ничего не потребовала? Отдавай Сергею лупу или тащи что-нибудь взамен». Тут Сережка как заплачет: «Но, папа, я же понял, не надо больше так». «Ах, ты понял, — говорит папа. — Так вот, отправляйтесь на улицу, ищите своего Бубнова и объясните ему, что спекулянт – это самый последний человек. Ясно?» «Ясно», — сказал Сережка, — и я тоже сказала: «Ясно». Сережка пошел, а меня папа поманил пальцем и говорит: «Ты что, Маша, ты не вздумай только Сергея дразнить, и вообще не напоминай ему эту всю историю». Я, конечно, обещала не дразнить и пошла за Сережкой во двор искать Бубнова, а сама думаю: «Какой папа странный, неужели я своего родного брата буду последним человеком звать?» Нам скучно. Сегодня воскресенье, с утра так весело было, а сейчас скучно. Утром мы с мамой в Центральный парк культуры и отдыха ездили, на санках катались, падали, смеху было, потом пообедали в столовой и скорее вернулись домой. Она в библиотеку побежала. Она хоть и работает в детском саду воспитательницей, но по вечерам в институт ходит, учительницей хочет стать. А папа работает на заводе, в конструкторском бюро. Он турбины делает и сейчас поехал в командировку турбину какую-то пробовать. Сережка знает, что такое турбины, а я нет. Папа нам вместе объяснял, но я все равно не понимаю, как это можно за письменным столом турбину делать. А мама говорит, что у папы на работе тишина, и поэтому он такой спокойный, когда дома в наш Сережкиный ад попадает. У мамы в институте хоть и взрослые люди учатся, но шуму тоже хватает. А уж про детский сад и говорить нечего. Мы сами ходили, знаем, какой там вечно гвалт стоит. И мама поэтому нашего с Сережкой шуму выносить не может. Конечно, они нас любят, мама и папа, но только по-разному. Папа, например, Сережку никогда не целует, а меня очень редко. А мама каждую минуту готова обниматься, конечно, когда не сердится. Но Сережка очень этого не любит, он ведь мужчина, и говорит маме: «Ну, довольно, хватит, пожалуйста». И еще мама нас называет по-всякому – и Машунечка, и Сереженька, и Машенька, и Сергунчик. А папа меня зовет Марья, а Сережку – Сергей, и еще Комаров. Он хотя и сам Комаров, но Сережку так называет, а нас вместе – теоретики, и пустые головы – это когда сердится. А мама, когда сердится, то кричит и всякие слова произносит. А болтусы, например, или растяпы, или наказание мое, горе мне с вами. Когда мы были маленькие, то считали, что папа и мама тоже были близнецы. И Сережка был очень доволен, что ему не надо будет искать жену. Вот она я, в одной комнате живем. А теперь он хочет, чтобы я за Мишку Кузнецова замуж вышла. А мне Мишка Кузнецов вовсе не нравится. Пусть лучше Сережка на Гале Беликовой женится. Но мама говорит, что это все глупости и нечего о таких вещах думать. Скучно. Бегать нельзя, шуметь тоже. Тетя Надя сердится, наша соседка. Сережка что-то из конструктора делает, а я так сижу. Маша, говорит Сережка, скучно что-то. И мне скучно. Ну давай в прятки играть. А тетя Надя... Мы тихонечко. Ну, конечно, мы вышли в кухню и нечаянно зашумели. И сразу тетя Надя бежит. Что это за дети такие? У людей дети тихонькие, как мышоночки. А эти, господи боже мой, то воду зачем-то льют, то доски колотят. Воля им большая дана. И то сказать, родители молодые, глупые, самих еще учить надо. Когда тетя Надя про нас так говорит, мы ничего не слушаем. Но как она про маму с папой начнет, Сережка меня сразу уводит. И сегодня тоже. «Пошли», – говорит Маша, – «нечего нам здесь стоять». Это, конечно, невежливо, но разве вежливо про папу с мамой плохое слушать? Пришли мы в свою комнату, опять делать нечего. И вдруг слышим, дверь в передней хлопнула, мама идет. Мы, конечно, побежали ее встречать. Мама у тети Нади спрашивает: – «Почта была?» Это у нее теперь каждый день такой вопрос. А раньше, когда папа еще не уехал, она только в дверь войдет: «Папа дома?» И папа тоже: «Где мать?» И только потом спросит: «Ну, теоретики, как дела?» А тетя Надя этих вопросов очень не любит. «Была твоя почта», — говорит. «Вон она на столе лежит. И чего каждый день можно писать, не пойму. У вас все как не у людей». А мама и не слушает тетю Надю. Она даже пальто не сняла, стоит посреди кухни и читает папино письмо. Тетя Надя говорит: «Вы, небось, при матери смирны, посмотрела бы она, что без нее делали, срам один». «Почему срам?» – спрашивает Сережка. «Мы в прятки играли». «Ишь ты, уже научился отвечать взрослым. Ясное дело, какое воспитание. Чего от вас ждать, если вы нахально дверь захлапываете у старого человека перед носом?» Мама сложила письмо, засунула в конверт и спрашивает: «Сережа, что это значит? Почему вы захлопнули дверь?» «А чего она говорит? Вы с папой глупые!» «Я тебя просила не говорить о старших она». «Ну, тетя Надя, какая разница?» «А, конечно, глупые, — говорит тетя Надя. Вот, пожалуйста, Дети не кормлены сидят, а мать письма читает. Это умная, да? Подумаешь, нашлась влюбленная пара. «Надежда Петровна», – говорит мама, – «зачем вы так? Все-таки это мои дети?» «Твои, твои! Кто отнимает? Сама ты еще дитя неразумная!» Мама тоже, как Сережка, не дослушала и увела нас в комнату. Сережка спрашивает: «Мам, а чего она, тетя Надя, тебя дразнит?» «Как дразнит?» «Говорит, влюбленная». «Ну и что же?» Я говорю: «Вы ведь с папой женатые, а женатые не бывают влюбленные». Мама засмеялась: «Откуда ты взял?» «Не знаю, кто-то сказал». «Это, наверное, Машенька. Женатые как раз и бывают влюбленные. Но хватит разговоров, давайте ужинать». Убрали мы с Сережкой весь развал, что без мамы сделали, поужинали и легли спать. А мама пошла день вычеркивать. У нее над столом специальный календарик висит, сколько дней до папиного приезда. И она каждый вечер один день вычеркивает. Вычеркнула и села заниматься. Галя Беликова. У нас в классе многие Гале Беликовой завидуют. Она, во-первых, красивая, косы у нее не то, что у меня во все стороны, а длинные, желтые, и глаза большие, голубые, и передник шерстяной, а воротнички всегда кружевные. И еще у нее настоящая шуба, беличья. Мама у нее тоже красивая, высокая такая, но все равно наша мама лучше. И учится Галя всегда лучше всех, и в музыкальной школе занимается. Вот почему ей многие завидуют. А я не завидую. Я люблю Галю Беликову. Мы с ней с первого класса дружим, с первого дня. В тот день, как уроки кончились, почти все мамы и бабушки пришли за своими детьми. А наша мама, конечно, не пришла. Зачем это, если у нас ключи есть? Но Галина бабушка очень заволновалась и говорит: «Пойдемте, деточки, со мной, я вас провожу». А Сережка ей: «Пожалуйста, мы сами можем вас проводить, потому что вы уже не очень молодая». С тех пор мы с Галей подружились. Теперь ее бабушка не встречает, потому что мы вместе в школу и из школы ходим. Только просит Сережку, чтобы он на улице получше присматривал за Галей, а то она очень рассеянная. Но это неправда. Она веселая и добрая, наша Галя, и совсем не рассеянная. Я ее люблю, Галю Беликову, и еще и ее жалею, потому что дома у них до чего скучно. Кругом салфеточки, дорожки, коврики, везде чисто, нигде нельзя поиграть. И разговоры такие скучные. «Галочка, уроки сделала? Галочка, кушать хочешь?» А наши папа с мамой вообще это слово «кушать» выносить не могут. Они считают, надо говорить «есть». Папа у Гали не знаю, где работает, его никогда дома нету. Я его всего один раз видела, серьезный такой. И тоже спросила у Гали: «Ты уроки сделала?» Как будто нет ничего важнее на свете уроков. Сашка Бубнов очень дразнит Галю, прям изводит. Он ее по-всякому обзывает и маминой дочкой, и бабушкиной внучкой, и буржуйкой, потому что Галя ничего не умеет делать. Но она же не виновата, что ей бабушка не позволяет. У них вообще ничего не разрешается трогать. Не тронь, разобьешь, оставь, сломаешь, садись за рояль, только и слышно. А Галя на Сашку не сердится, хоть он и ее дразнит, она добрая. Но я не люблю к Гале ходить, у них все такие слишком уж вежливые, а Галя к нам любит. И ее, главное, отпускают. Никуда не пускают, а к нам пожалуйста. Это потому, что ее бабушке нравится наш папа. Она говорит: «Он хоть молодой у вас, а самостоятельный». Сегодня в школе мне было скучно, потому что Галя заболела. И Бубнову, наверное, было скучно, дразнить некого. Он сегодня ни одного замечания не получил. На уроках не вертелся и в перемену не дрался. Даже Мария Тимофеевна сказала, что Комаров Сергей на него хорошо влияет, потому что Сережка теперь все больше с Бубновым. Даже Мишка Кузнецов рассердился. Комаров, говорит, с двоечником связался, скоро сам на двойках поедет и колами будет подгонять. И неправда. А сам все равно Сережке звонит и спрашивает, что задано. После уроков я пошла к Гале, Сережка со мной, а Бубнов с ним. Вот пришли мы, позвонили. Галина бабушка, открывая дверь, сначала обрадовалась. «Здравствуйте, – говорит, – деточки, а Галочка наша прихворнула. Вы заходите, только близко к ней не садитесь, а то можете подхватить грипп. Прихворнула наша Галочка». И в это время она Бубнова увидела. «А тебе, — говорит, — что здесь нужно?» Бубнов молчит и ничего не отвечает, а Сережка за него. Он тоже к Гале пришел. Но бабушка этому совсем не обрадовалась. «Ты, — говорит, — иди домой. У Галочки температура. Ей нельзя, чтобы много гостей. У нее температура. Иди домой». Мне стало жалко Бубнова. А Сережка тогда сказал: «Я тоже пойду домой». «Ну что ты, Сереженька, заходи», – отвечает бабушка. «Я как раз пирожок испекла». И начинает Сережке пальто расстегивать. Но он вырвался, застегнул опять пальто и ушел с Бубновым. А я стою и не знаю, как быть. С Сережкой мне уйти или Галю проведать. А Галя из комнаты кричит: «Маша, иди сюда». Пришлось пойти. У Гали кроватка такая беленькая, не то что у меня, простой диван. И ночная рубашка с кружевами. «Ты чего так долго раздевалась?» – спрашивает Галя. «Я не раздевалась. Я с Сережкой пришла и с Бубновым». «Так где же они?» «Их твоя бабушка не пустила». «Почему?» «Не знаю. Она Бубнову сказала: иди домой. И Сережка с ним пошел». Бабушка как раз входит с пирогом. «Ты почему Бубнова не пустила?» – спрашивает Галя. «Какого Бубнова?» «Такого, что с Сережкой пришел». «А зачем он пришел?» «Еще новое дело – каждого оборванца в квартиру пускать». «Это Бубнов оборванец?» «И неправда. Сережка тоже грязный. У Сережки тоже штаны вечно съезжают. И бахрома внизу висит, и рубашка вылезает. Это она потому, что Бубнов считается хулиганом. А он не хулиган. Он только Галю дразнит из-за этой самой бабушки. Я говорю: Бубнов не оборванец». И Галя тоже говорит: «Бубнов не оборванец. Зачем ты его выгнала?» «Я его не гнала», – отвечает бабушка. «Я его вежливо попросила. И вообще, рано к тебе мальчикам ходить. А этого я не гнала». Галя спрашивает: «А Сережке можно?» «Сережка ведь не один приходит, а с Машенькой. Он такой порядочный мальчик. Кушай, Машенька, пирожок. Сейчас молока принесу. Кушай пирожок, деточка». «Да чего же мне вдруг противно стало? У нас никогда, никогда не говорят так: пирожок, молочко, деточка. У нас совсем не такие все вежливые, зато у нас Бубнова не выгоняют. Пришел человек и пришел, никто к нему не лезет». Бабушка пошла за молоком, а я говорю: «Галя, вот я тебе уроки принесла, списывай скорее, что задано, а то мне некогда». «Посиди», – говорит Галя. «До того скучно одной лежать. С бабушкой разве поговоришь? Сама видишь». Но я не стала сидеть. Мне Галю жалко, конечно, но только пирогов ихних мне не надо. Пусть Галя скорее поправляется и приходит к нам. А я к ним не хочу. Генеральная уборка. Мы сегодня все проспали. Мама ночью нам тапочки шила для праздника, вот утром и не услышала будильника. А я услышала и кричу: «Мама!» Она не отвечает, я зову: «Сережка!» Он проснулся злой и шипит: «Спи! Чего раскричалась? Еще ночь, видишь, темно». Я и заснула. Просыпаюсь, мама меня трясет и говорит: «Скорее, Машенька, 15 минут осталось». Мы быстро оделись, поели и побежали в школу. А мама еще до нас ушла. Приходим мы с Сережкой из школы. Дома у нас некрасиво так. Кровати не убраны, на столе грязная посуда, корки хлебные. Обычно мы все вместе убираем еще до ухода, а сегодня некогда было. Сережка мне и говорит: «Давай, Маша, вымоем посуду и все уберем». Вот мама обрадуется. Я спрашиваю: «А водогрей как же?» «Нам водогрей не разрешают самим зажигать». «Подумаешь, водогрей», – отвечает Сережка. «Во-первых, я его запросто могу сам зажечь, а во-вторых, мы холодной водой вымоем под краном». Мы начали убирать. Хлеб и все продукты в буфет поставили, пыль везде стерли, пол подмели, а посуду снесли на кухню и стали мыть. Сережка моет, я вытираю. Хорошо так работаем. Все чашки перемыли, за тарелки принялись. И все удивляемся, почему их так много. Завтракали мы втроем, а сколько тарелок испачкали. Потом вспомнили, Мама не смотрела на нас, а мы взяли себе по 3 тарелки и с одной на другую кашу перекладывали, чтобы скорее остыла. Оказывается, это не так приятно на 3 тарелках сразу есть. Но что делать? Приходится мыть. Вымыл Сережка первую тарелку и дает мне, а она противная такая, жирная. Я ей говорю: «Сережка, ты с одной стороны мыл или с двух?» «С двух», отвечает Сережка. «А может, с одной? Не помню что-то». «Ну, вымой с другой теперь». Взял Сережка тарелку, повертел ее и говорит: «Так я же не помню, с какой стороны мытая, а с какой нет». Стали мы рассматривать тарелку. Везде она грязная, со всех сторон. Сережка рассердился и кричит: «Ну тебя! Это все твои были выдумки на 3 тарелках завтракать. Мой теперь сама, а я вытирать буду». Стала я мыть тарелку. Ничего не получается. С одной стороны вымою, на другой уже жирные капельки появляются. Я предлагаю: «Сережка, давай с мылом». А Сережка опять сердится: «Еще чего, с мылом. Давай лучше я водогрей зажгу. Мама обрадуется, что мы сами научились зажигать. Вот увидишь». Ну, я чувствую, что Сережка все равно решил зажечь и не стала спорить. Вот взял он спички, открыл водяной кран, повернул ручку от газа, которую мама поворачивает, спичку зажег, поднес газу, а газ не горит. «Ничего», – говорит Сережка, – «это он пока что набирается. Подождем 2 минуты». Пошли мы к будильнику. 2 минуты постояли, вернулись в кухню. Опять не горит. «Слушай, Сережка», – говорю я, – «иди к тете Наде, может, она дома». Сережка побежал, стучит, никто не открывает. Дернул дверь, заперто. Нет тети Нади. «Ну, что будем делать?» – спрашиваю я у Сережки. «Ерунда», – говорит он, – «сейчас наберется газ». И вдруг он как бросится к водогрею и давай принюхиваться. Я спрашиваю: «Чего это ты нюхаешь-то?» А Сережка: «Понимаешь, Маша, ты только не бойся, я сейчас форточку открою, газ уже, наверное, идет, по-моему, идет, понюхай ты, пожалуйста». А я слышу, что Сережка со мной вежливо разговаривает, и мне до того страшно стало. «Да ты не реви», – говорит Сережка, – «чего реветь-то? Ты понюхай лучше». Стала я нюхать. Не пахнет никаким газом. Может, Сережке показалось? «Ничем не пахнет», – говорю. «Много ты понимаешь», – кричит Сережка. «Пахнет, да еще как». Только я собралась его стукнуть хорошенько, как зазвонил телефон. «Да», – говорит Сережка. «Здравствуй, Кузнецов. 134-й столбик задан, а по чтению пробелку». «Я что делаю?» «Водогрей зажигаю». «Что?» «Нет, не горит. Сам не знаю, и Машка не знает. Газ не идет, понимаешь? А у вас идет?» Сережка положил трубку на стол и говорит: «Кузнец пошел узнавать, идет ли у них газ или нет». Слышим, в трубке трещит что-то. Сережка схватил ее и кричит: «Ну, как у вас?» А потом вылупил глаза и удивляется: «Ох, да чего же я глупый!» Повесил трубку и объясняет: «Мы с тобой верхний кран не открыли, который мама от нас закрывает. Вот газ и не идет». Повернули мы кран, поднесли спичку к газу, он сразу и загорелся, даже ни одной минуты не набирался. Вода сразу пошла горячая, тарелки мы вымыли, вытерли и начали в буфет ставить, а водогрей потушили. Тут я Сережку спрашиваю: «Ты, значит, наврал, что газ должен 2 минуты набираться?» «Я наврал?» «Конечно! Ты! Кто же еще?» «Я никогда не вру, а вот некоторые...» И тут Сережка как толкнет меня. Но драки не получилось, потому что в это время раздался звонок. «Не открывай», – говорит Сережка, – «там, может, грабители пришли. Спроси, кто это звонит так громко». А сам берет папин молоток и бежит к двери. Я спрашиваю: «Ты зачем молоток взял?» «Сейчас я ему как тресну», – отвечает Сережка, – «вот этому, кто за дверью стоит». А из-за двери голос раздается веселый и не страшный нисколько. «За что же меня трескать-то, если я к вам на помощь пришел? Это нужно того треснуть, кто без разрешения газ включает». Мы с Сережкой так и сели оба около двери. А потом Сережка говорит: «Что же это ты? Открывай, это Ленгаз пришел». А дяденька из-за двери подтверждает: «Правильно, Ленгаз, открывайте скорее, мне некогда». Открыли мы дверь, и дяденька из Ленгаза вошел к нам в квартиру. Он молодой совсем, у нас в школе десятиклассники и то старше, и спрашивает серьезно. «Так кто это из вас с газом баловался?» Я молчу, потому что я не баловалась, и Сережка молчит. А дяденька говорит: «Я составлю акт, и будет ваша мама штраф платить за то, что у нее такие непослушные дети». Тогда Сережка пошел в кухню и оттуда объясняет: «А мы же ничего не сломали. За что штраф? Мы вообще не понимаем. Акт какой-то. Мы не баловались, а мыли посуду. Вот посмотрите, я сейчас при вас водогрей включу и выключу». «Ну давай», – говорит дяденька. А Сережка схватил спички, быстро главный кран отвернул, зажег водогрей и даже банку из-под сметаны, про которую мы забыли, вымыл, а потом ее выключил. И спрашивает дяденьку: «Зачем же нам штраф платить, если мы умеем с газом обращаться?» Тогда дяденька засмеялся и говорит: «Да ты, я вижу, умный малый». И в это время мы слышим, поворачивается ключ в дверях. В кухню к нам влетает мама, вся красная и берет на затылке еле держится. «Ох, живы, кажется». И потом увидела дяденьку из Ленгаза и сказала ему спасибо. Она думала, что этот дяденька нас от газу спас. Но дяденька честный оказался, объяснил маме, что мы с Сережкой сами умеем водогрей зажигать. А все это, оказывается, Мишке Кузнецова мама натворила. Она и Ленгаз вызвала, и нашей маме на работу позвонила, что мы с газом балуемся. «А мы разве баловались?» «Мама», – говорит Сережа, – «это, конечно, хорошо, что Мише Кузнецова мама о нас позаботилась, но ведь если бы она по-настоящему хорошая была, то не стала бы трезвон поднимать, а сама бы к нам пришла. Ей ведь недалеко, правда?» «Ну что за наказание?» – отвечает мама. «У всех дети как дети, а у меня какие-то теоретики. Но все-таки это хорошо, что вы научились водогрей разжигать. Теперь можете без меня посуду мыть». Часть вторая. Зима. Бабушкина внучка. Мы с Галей любили петь песни. Сядем вдвоем на диван и поем подряд. Старинные особенно. «Орленок», «Землянка», «Дан приказ ему на запад». Еще мама про варяга знает. А мне никак не запомнить, только и знаю: плещут холодные волны, бьются о берег морской, носятся чайки над морем, крики их полны тоской. А еще поет: «Я в твое дело любое готова с тобой идти, не боясь ничего». Но мама редко поет. Когда только мы с ней вдвоем в квартире остаемся. У нее потому что слуха нет, она людей стесняется, а я никого не стесняюсь. Но взрослые не очень-то любят, когда я пою. «Врешь ты очень, Марья», – папа говорит. А тетя Надя: «Ну, завела свою сирену». Сегодня хорошо, дома никого нет. Сережка где-то с Бубновым бегает, уроков нам не задали, потому что суббота. Вот мы с Галей и поем, а радио нам подпевает. Как раз наши песни передают. Передача про комсомол называется. Хорошо нам без взрослых, но у тети Нади сегодня тоже суббота, сокращенный день, и она пришла рано. И стала свои кастрюли чистить. «Чего?» – говорит. «Развылись. И без вас голова болит». Пришлось нам идти в детский парк. Там ребят много, все смеются, на санках катаются, на коньках. А мы с Галей прошли по дорожке в самый угол. Там никого нету. Солнце опускается, снег блестит. Галя говорит: «Маша, смотри, какой снег». «Какой? Белый блестит». «Ну что ты, Маша, смотри, вот здесь правда белый, а вон под кустами голубой, а на солнышке розовый». «И правда розовый». Я говорю: «Галя, а почему ты всегда такое замечаешь, что я не вижу?» «А я долго смотрю, вот и вижу. Мне интересно на снег смотреть и на небо. Еще знаешь, летом хорошо лечь на траву и смотреть на небо, и чтобы дерево над тобой. А я не смотрела никогда». «С Галей интересно, она всегда что-нибудь придумает». Сидели мы на скамейке, разные истории рассказывали, а потом пошли на каток. Смотрим, там наш Сережка с Бубновым катается. Галя говорит: «Пойдем отсюда, сейчас Бубнов дразниться начнет». Но они нас уже увидели, подъехали и не дразнятся. Только Сережка сказал: «Пошли лучше с горки покатаемся, тут большие ребята очень мешают, крутятся под ногами». И мы стали с горки кататься. Вывалились, конечно, в снегу, замерзли и пошли домой. Галю бабушка ждет у ворот и ругается, а нас никто не ждет. Папа с мамой ушли в кино. Сережка меня спрашивает. «Она тебе сказала?» «Кто?» «Галька». «Что?» «У нее отец ушел». «Куда?» «Ну, Машка, сейчас получишь. Ушел совсем, понимаешь?» «Нет, я не понимаю, как это ушел, куда?» «Но я молчу, потому что Сережка злится». «Отец с матерью разошелся и уехал от них, поняла?» «Ты врешь!» «Честная октябряцкая!» «Откуда ты знаешь?» «Не могу сказать. Знаю. И Бубунов знает. Он потому Гальку и не дразнил сегодня. Он говорит, ее теперь нельзя дразнить. Она теперь, по правде, осталась мамина дочка и бабушкина внучка. Вот». «Сережка!» «Чего? А вдруг наши тоже?» «Нет, Машка, ты определенно глупая. Куда же они разойдутся? Галька у своих одна, она остается с мамой, а нас двое. Что же, нам с тобой разойтись?» «Нет, мы с Сережкой разойтись не можем. Но Галя, как же она ходила, на снег смотрела. А может, она еще не знала? Может, она как раз сейчас узнает? Была, как все, а стала бабушкина внучка». Сережка врет. «Не может этого быть, такого ужаса. Не верю». Подлость. «Что же мне делать? Мамы нету дома, она в институте, а я не знаю, что мне теперь делать. Голову я Сережке забинтовала, ранку промыла, он лежит на диване и делает шашки из пустых катушек. Говорит, не больно. Но ведь так же нельзя. Нельзя так. Скорей бы дядя Игорь приехал, это папин товарищ, самый лучший. У папы много товарищей, но дядя Игорь нам всем как родной. Он говорит, что выкормил нас с Сережкой своей грудью. Смеется, конечно. Я когда привела Сережку домой, сразу позвонила дяде Игорю. Он сказал промыть, забинтовать и ждать, пока он приедет. А сам очень долго едет. Так все было хорошо и так стало плохо. Сначала Галя. Все оказалось правда. Она сама мне сегодня сказала на первой перемене. От нас папа ушел, ты знаешь? А я ее обманула, сказала, что не знаю. И теперь еще хуже получается. Галя мне сказала никому не говорить. А теперь она думает, я всем разболтала. Мы когда с Сережкой шли из школы, я его спрашиваю. Говори честно, ты откуда про Галю знаешь? Бубунов сказал мне и Кузнецову. А Бубунов откуда знает? Так он же на одной площадке с Галей живет. Его мать на кухне говорила, а он слышал. Я говорю, Сережка, никому не надо про это рассказывать. Гале, знаешь, как будет неприятно. Ну а я что, дурак, что ли? Да и Бубнов не скажет. А Мишка? И Мишка? Пришли мы домой, пообедали. А тут как раз идет к нам Мишка Кузнецов. Они с Сережкой стали играть в шахматы. А ко мне пришла Галя. Мишка и спрашивает, Беликова, тебя отец бросил? Галя сразу хотела обратно уйти, но я ее не пускаю. Сережка, я вижу, подталкивает Кузнецова. Он говорит, чего толкаешься? Ну и будет Галька, как Бубнов, без отца. Дело большое. У нее мать хорошо зарабатывает. Галя заплакала, а Сережка говорит, молчи, Кузнец. Лучше бы Сережка сам молчал. Что ли он Мишкиного характера не знает? Тот сразу брошенное, выброшенное. Тут я не вытерпела и говорю, уходи от нас вон. А Мишка, я не к тебе пришел. Тогда я ему как тресну, он даже повалился. Мне самой удивительно стало, как я могла его так треснуть, а он кричит, Комаров, дай ей! И стукнул меня изо всей силы прямо в ухо. Тогда Сережка покраснел и говорит, тебе сказали, уходи от нас вон. Мишка очень удивился. И мы с Галей тоже, потому что мы не думали, что Сережка будет за нас. И Мишка ушел. А на прощание сказал, «Но ты еще получишь за свою сестрицу, тили-тили-тесто, жених и невеста». Дурак такой, разве можно нас с Сережкой так дразнить? Мы же близнецы! Когда он ушел, Сережка меня как стукнет. «Из-за тебя, — говорит, — с товарищем поссорился». А Галя тоже ушла. Расстроенная и сердитая. Она ясно думает, что я всем разболтала. Мне так стало неприятно. Я уговорила Сережку идти гулять. Сходили мы в детский парк, идем не спеша мимо Мишки Кузнецова дома, а в свои окна посматриваем, дома наша мама или нет. Хорошо бы, думаем, сейчас во что-нибудь шумное поиграть. И вдруг из Мишкиных ворот голос: «Вот этот!» И выскакивают двое здоровенных ребят, класса из пятого, и тащат Сережку в ворота. Я за ними, а они его как толкнут прямо об стенку головой. Я, конечно, заорала изо всей силы и подлезла к ним. Одного ущипнула, а второго как укушу за руку. Что же мне еще делать? И взрослый никто не идет. Они, конечно, мне тоже поддали. Я упала и только стала подниматься, вижу, Бубнов Сашка на одном коньке мимо ворот едет. Я как закричу: «Наших бьют! Комарова Сережку!» Бубнов сразу к нам и налетел как раз на какого-то дяденьку, а дяденька за Бубновым. Большие ребята его увидели и удрали. Смотрю, и Мишка Кузнецов с ними. Но мы с Сашей все-таки успели ему двинуть по одному разу. Наш Сережка встал, и мы пошли домой. Бубнов говорит: «Больно?» «Нет». «Ну, я пошел». Бубнов опять на своем коньке поехал, а Сережка сразу заревел. Я спрашиваю: «Чего ревешь, если не больно?» «Обидно, и мамы боюсь». А я как раз думаю, хорошо бы мама дома оказалась, ведь ему, может, всю голову проломили. И дома как раз никого нет. Пришлось дяде Игорю звонить. А на голове у Сережки под волосами рана. Он сам просил промыть, а сам кричит: «Волосы не дергай!» Пришлось выстричь ему плешку, промыть и йодом залить. Ничего не пищал. А сейчас он лежит и шашки делает из пустых катушек. А я не знаю, что же мне теперь делать. Как же нам теперь быть с Мишкой Кузнецовым? Ой, звонок, дядя Игорь пришел. «Ну, в чем дело, кто это тебя?» А мы молчим. «Что мы, ябеды, что ли?» «Сергей, покажи-ка голову». Развязал дядя Игорь бинт, посмотрел. «Ничего, до свадьбы заживет. Вставай, сходим на всякий случай в поликлинику. Промыто правильно. Неплохо Марья Александровна справилась». «Это я? Марья Александровна?» Сережка спрашивает: «А зачем в поликлинику?» «На всякий случай. Может, надо укол сделать, чтобы не было столбняка». Только Сережка встал, как раз пришла Мишке Кузнецова мама. Дядя Игорь ей открыл, а она, наверное, подумала на него, что он наш папа. «Ваши, — говорит, — дети избили моего мальчика». А дядя Игорь не стал говорить, что мы не его дети. Он тихо-тихо с ней о чем-то стал разговаривать. А потом позвал меня и спрашивает: «Маша, с чего началось? Только говори всю правду». Я и сказала. «Вот видите, — говорит дядя Игорь, — я же вам сказал, что этим детям верю». А она так вежливо отвечает: «Ну тогда извините». Пришли мы в комнату, я и говорю: «Дядя Игорь, что же теперь делать? Галя, во-первых, думает, что это я всем разболтала, а это Бубнов, а он не знал, что нельзя. Мы же никто не знали, какой Мишка». «Ничего, — говорит дядя Игорь, — ты Гале скажи, что это не ты разболтала. Она и поверит. Вот увидишь, ведь ты же правду говоришь, значит, поверит. А Мишка?» «Дядя Игорь, — говорит Сережка, — разве так можно? Я даже не понимаю, как это называется». «Это, братец, называется подлость. Вот что, а мы и не знали». Мы идем на лыжах. «Папа, папа, папа приехал!» Мы, конечно, все его встречали. И был праздник. Все сидели за столом и ели пироги. И снег, папа говорит, уже глубокий. И мы с папой сейчас же поедем в Зеленогорск и будем ходить на лыжах. Папа говорит Сережке: «Дай-ка руку, вот видишь?» И снимает пиджак, изгибает руку, а под рубашкой у него так что-то и перекатывается. «Это чего?» – говорит Сережка. «Ничего, а что? Мускулы. Потому что без мускулов получается не человек, а мешок с рисом. Ясно?» Мы, конечно, засмеялись: «Мешок с рисом». А папа говорит: «Теперь посмотрим, что у тебя». Сережка согнул руку, и я тоже согнула. Только у нас почему-то не перекатывается. «Вот видите, – говорит папа, – у вас кисель, а не мускулы. А у мамы?» Тут папа даже засмеялся. «Еще какие мускулы!» Мы пошли проверять маму, хотя она совсем этого не хотела. Она только и дожидается, что мы уехали. Экзамен вчера сдала, а сегодня всю ночь нам лыжные одежки чинила. Но мы все-таки упросили, потрогали ее руку. Правда, не кисель. Потом мама легла спать, а мы поехали на вокзал. На вокзале народу много, и все с лыжами. Все бегут, и треск от лыж стоит, почти как в школе. Но мы не побежали, а стали дожидаться дядю Игоря. Ждали, ждали, он не пришел. Тогда мы сели в поезд и сами отправились. По дороге играли в разные игры, какая где столица и по какой реке можно проехать, например, в Черное море. Только я не очень много знала, это папа с Сережкой играли. Зато когда стали в книжки играть, например, папа говорит писателя, а мы сразу его книги, то я больше Сережке сказала. Я даже знала книгу Гоголя «Нос», только я ее не читала. Но папа сказал, что это еще не страшно, что еще все впереди. Долго мы ехали, а в Зеленогорске вышли и сразу встали на лыжи. Там надо пройти через лесок, потом по длинной улице, завернуть направо, и когда идешь до мостика, то скоро уже шоссе, а за шоссе тихая улица, где зимой никто не живет, только собаки бегают, а за собаками сразу лес. В лесу народу полно, даже тетки ходят на лыжах, старые, толстые, в красивых свитерах. У мамы такого свитера нету. Шли мы и пришли на горушку. Там все катаются, и ребята, и старые дяденьки, и толстые тетки, только некоторые боятся. А напротив этой горушки большая гора, и с нее только взрослые дяденьки съезжают, вроде нашего папы, и одна молодая тетенька. Я как увидела эту гору, так захотелось с нее съехать, а папа говорит, ну, теоретики, вот с детской горки катайтесь, а я пошел на большую. В это время кто-то как помчится с большой горы, да еще нигде все ездят, а боком, то в одну сторону, то в другую, то прогибается, да быстро так, только снег кругом встает. Папа сказал, это называется слалом. А тот дяденька, что ехал, как завернет на самом ходу и к нам. Это, оказывается, дядя Игорь. Он не нашел нас на вокзале и сам приехал. Вот они с папой ушли на большую гору, а мы с Сережкой здесь остались. Что не поедем, то снег носом. Ездили мы, ездили, устали. Я говорю, Сережка, пойдем на большую гору, разок прокатимся, ну и упадем, так подумаешь. А Сережка чего-то кислый стал. Новое дело, говорит, с большой горы падать. И чего это мама с нами не поехала? И вообще я домой хочу. Ноги болят, снег блестит, людей много. Тут как раз папа с дядей Игорем подъехали. Сережка начал им хныкать, а я тихонько от них отошла и полезла в большую гору. С горы-то что? Вон на гору другое дело. Я уже и елочкой, как папа учил, и лесенкой, и палками цепляюсь, и руками кусты хватаю. Ничего не получается. Спасибо, дяденька дал мне свою палку. Держись, говорит, куда только тебя черти несут. Так и вытащил на буксире. Стала я на горе, даже дух захватывает. Ну что делать, не могу же я всю жизнь тут стоять, надо ехать. А в это время папа меня заметил, да как закричит, Марья, ты куда залезла, спускайся оттуда немедленно, тьфу ты, нет, не спускайся, подожди меня. И побежал на гору, только я уже вниз поехала, присела, палки подняла, зажмурилась. Ничего не чувствую, только чувствую, упаду скоро. И правильно, упала. Открываю глаза, ничего, как раз внизу свалилась. Тут люди смеются надо мной, и Сережка с дядей Игорем стоит. И папа подъехал и не ругается, только сказал. Что ж ты, надо было спросить, как съехать, а то понеслась без разбору. Но Сережка с этого времени стал невозможный, и все ему не так, и устал он, и дорога плохая, и люди плохие, и в вокзальный ресторан пошли пообедать, а Сережка ноет.